Вечер. Покойник собственной вдовой, только что вернувшийся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру. «Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют», — говорил он. «И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабачик в коммунисты записался, перевертень. Черт! Такие самые злобные, боюсь я. И надо же было так влопаться. Тьфу! Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать. Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно. Я так полагаю, надо обриться мне». Вдруг раздался стук в дверь. Оба вздрогнули, открыли рты. Занавески на окнах спущены. Горела лампа. «Скорей в подполье!» «Пропал я, пропал!» – зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь. Мигом спустились в подполье. Петр Иванович залез в мешок и сел в угол. «Заслони меня чем-нибудь. Вот, ящиком. Вот еще, мешком, с углями». Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь. «А-а-а!» – протянула она и сразу обозлилась. «Ульяна Сидоровна, и откуда это вы приперлись?» «А я уж думала, тебя зарезал кто!» – пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно. Белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. «Фу! А я из бани к тебе. Дай, думаю, навещу вдовуху божью сироту. Почитай, с полден пошла. Да ишь как. Очередь сверсту. Тьфу ты! Что и за жизнь, и когда эти большевички сквозь землю-то провалятся?» Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом солопа потное свое лицо. «А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем? А табачищем-то как разит, дым как на пожаре. Неужто куришь?» «Курю», — сказала вдова, и уши ее покраснели. «После покойника осьмушечка осталась с горя». «Фу-фу, да, посетил Господь. С чего это он? Вот тебе Петр Иванович, царство ему небесное, эх! Ну-ка налей чайку». Извиняюсь, растерянно и не без раздражения начала вдова. Зубы ее выбивали дробь. «Извиняюсь, Ульяна Сидоровна, я вас никак не могу угостить чаем. Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна». «Почему это не можешь?» Гостья сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие безбровые глазки ее засверкали. «Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна. Я должна завтра чем свет встать, чтобы к заутрене на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку». «Чудесно!» – перебила гостья. «Я у тебя ночую, и я с тобой на панихидку пойду». Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее поддался вперед. «Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна». «Я 55 лет, Ульяна Сидоровна. Ошалела, что ли, ты? Как это невозможно?» И стала цедить из чайника в чашку. «Я вот на кушетке и прикорну. Не бойся, не объем. У меня кое-что захвачено. Ох, и пить захотелось, прям душа горит». Гостья кряхтя нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба. «Эх, хорошо б еще луковку». А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом. «Погиб! Погиб!» Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света, и перед покойником кто-то задышал. «Петруша!» Из дыры на мгновение блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот. «Кто? Облава?» – прошипел рот и тотчас же уступил место уху. раздался чей-то голос и скрип ступеней. Ухо, глаз, рот упали вниз. Покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать. «И куда вы лезете? Куда лезете?» – раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов. «Не сидится вверху-то вам!» Все смолкло. Ухо, потом глаз подъехали к дыре. Тишина и темень. Петр Иванович облегченно передохнул, перекрестился. Кажись, ушли. И его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.